Дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие, я бы даже сказал, однокашники. Однокашники, потому что вы вместе с нами учитесь служить Кришне. Да, но не просто служить Кришне, а служить Кришне через приготовление пищи. Поэтому однокашники. Итак, поскольку мы варим одну кашу, мы будем готовить, как всегда, для Кришны вместе. И сегодня мы готовим на кухне Кришны Ураддал. Ура! Ураддал не простой, а с йогуртом и пряностями. Ну, шикарно. И называется это блюдо Гуджарати Ураддал. Ураддал. Да. Да, здесь так написано «ура», потом «два д» и «ал». Да. Вот это блюдо так богато белком, что аюрведа рекомендует есть его не чаще 4 раз в неделю. И вот если к этому супу ураддалу добавить йогурт, приправленный специями, то он по консистенции будет напоминать сметану. Да, вот у нас здесь в книжке на картинке он выделяется такой белый, в отличие от других блюд, которые такие разные, красочные, а он белеет среди всех этих блюд, очень красиво выглядит. Да. Еще к тому же он горошек. Да. Здесь плавают еще семена горчицы. Ну, вообще-то красивое зрелище, я бы так сказал. Да. И это блюдо прекрасно сочетается с паровым рисом и индийским хлебом. Ну так вот, Володя, пока я буду диктовать рецепт. Так. Ты, как всегда, поставишь варить дал. Ты его сначала помой так. И осуши, а затем поставь варить. Хорошо, ладно. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт. 1,5 чашки, это 375 миллилитров йогурта. 1 столовая ложка сахара. По желанию добавляется в йогурт. 7 чашек, 1,6 литра воды. Вот Володя уже скипятил воду, и сейчас можешь засыпать. Задал. Угу, угу. 1 чашка, 200 грамм ураддала. 1/2 чайной ложки куркумы. 1/2 чайной ложки куркумы. 2 лавровых листа. Соли 2,5 чайной ложки. Топлёное или растительное масло 1 столовая ложка. И вот семена горчицы 1 чайная ложка. 2 стручка сушёного красного перца. Сушеный красный перец очень острый, поэтому, конечно... Не порежьтесь. Да, да. Тем, у кого какие-то воспалительные процессы в желудке, желательно избегать этого красного перца в больших количествах. Вы можете его положить также по вкусу. Дальше обязательно к этому блюду 1 чайная ложка семян фенхеля. 1 чайная ложка семян фенхеля. И потом 1 чайная ложка натертого свежего имбиря или 1/2 чайной ложки молотого сухого имбиря. Вот такой простенький рецепт. То есть мы ставим вариться дал, ураддал в горячую воду. Я бы даже сказала мал-ду-дал или мал-ду-ураддал. Да. И вот пока он варится, ураддал, мы приготовим йогурт. нужно будет смешать вот этот йогурт, который я принесла, с одной чашкой воды и добавить немного сахара, вот как и положено по рецепту, в столовую ложечку. Но те, кто не любит сладкие подслащённые далы, можете этого не делать. Затем мы готовим, как всегда, заранее пряности. Куркуму, лавровый лист и соль. Урадал обычно варится очень долго, ну, не меньше 30 минут. Но поскольку у нас скороварка, то процесс этот будет более быстрый. Да, ускорение. Да. Итак, вот нужно будет открыть крышечку и перемешать вот наш дал, когда он закипит. И именно после того, как закипит, через минуточек 5, добавить туда то, что ты приготовил. То есть куркуму, лавровый лист и соль. Угу. А я приготовлю другие пряности. Эти пряности понадобятся для того, чтобы делать масалу. Да, вот я знаю, что для масалы нужны семена горчицы. Правильно. Еще к тому же нужно будет сушеный красный перец. Одну чайную ложку семян фенхеля. Все правильно. И также натертый имбирь, тоже чайную ложку. Если у вас молотый имбирь, то, я напоминаю, нужно будет в два раза меньше. Для масалы мы достаем сковороду и начинаем греть масло. Масла понадобится для масалы очень мало, всего столовую ложечку. Вот берем ги и нагреваем на среднем огне. И начинаем жарить семена горчицы, которые имеют свойство прыгать. Поэтому вы приготовьте сразу крышку, чтобы они у вас далеко не убежали. Ну вот, сейчас семена горчицы уже перестали трещать, и я добавляю раскрошенный перец. И к тому же нужно будет добавить тут же, вот сюда кладем семена фенхеля и натертый имбирь. И вот все это жарим, помешивая, минуточку, но не больше. Ваши пряности не должны пережариться. Пряности не должны потерять свои питательные свойства. Вот такие пряности, как фенхель, они содержат очень много витаминов. Вот фенхель, он даже чемпион по витамину А и С. Нергун, а вот мы масалу сделали, а сейчас мы куда ее, в суп будем переливать? Нет-нет, вот эту масалу мы будем переливать в йогурт. Вот в нашу смесь йогурта с водой мы как раз вот эту масалу и перельем. И оставим пока. И затем, когда дал наш будет готов, мы вот эту смесь и добавим в наш замечательный супчик, который мы варим. Нергуна, а вот эту куркуму и лавровый лист, наверное, сейчас уже нужно в дал положить? Да, сейчас можно положить это в дал и закрыть опять крышкой, и пусть поварится еще минуточек 10-15. В обычной кастрюле это должно вариться не меньше 20 минут еще к тому же. Кстати, Нергуна, а о крышке? А ведь слово «крышка», а слово «Кришна»? То, что сверху. Да, но вот здесь в нашей скороварке крышка такая пыхтящая. И поэтому ты ее, пожалуйста, открой и положи туда вот эти пряности. Хорошо. Итак, пока варится наш дал, замечательный урад-дал, гуджарати урад-дал, мы пока поговорим с вами еще раз о пряностях, которые мы применяем. Нергуна, а давайте расскажем о пряности, который чемпион по витаминам, про фенхель. Да-да, фенхель, он содержит очень много витаминов. Содержит также каротин, витамины С, В, витамин Е и К. Содержит эфирные масла и содержит жира до 20%. В общем, содержит весь алфавит витаминов. Да, еще к тому же фенхель, вот, ну, на латыни это очень сложно звучит, но еще его называют также аптечный укроп и воложский укроп. Да, и еще фенхель называют шатапушпа, и относится фенхель к сатва-гуне, то есть гуне благости. Фенхель, он индиец по происхождению, к тому же он из семейства зонтичных. Да, и вот это многолетнее травянистое растение распространилась по всей земле. И вот, в частности, произрастает спокойно и в средней полосе. Может быть, как и Хари Кришна? Конечно. По всей земле распространится. Я думаю, что не без милости Господа читаем. Да, да. Итак, с точки зрения аюрведы, фенхель имеет вкус сладкий, острый, холодный. А как это холодный вкус? Ну, он холодит. Ну, так бы сказать. Конечно. Но это не мороженое, но холодит. Так же, как охлаждает, допустим, другой какой-то продукт. Ну, ладно, вот перец, это он жарит, жар придает, да? Да. А это наоборот. Да. Понял. То есть он понижает питу. Угу. Если рассматривать с точки зрения аюрведы, угу. Он понижает не только питу, но понижает и вату и повышает капху. Еще фенхель понижает кислотность и имеет очень широкие показания к применению. Ниргуна, а вот я как-то вспомнил сейчас, я жевал семена фенхеля после еды для улучшения пищеварения, и они были сладкие на вкус. Да, точно-точно, потому что именно фенхель очень рекомендуют вот, жевать после еды. Помогает от несварения желудка, от болей в области живота, помогает при различных коликах в животе у детей, особенно вот у детишек. Помогает также как ветрогонное средство и при различных мочекаменных болезней. Вообще очень много различных показателей. Вот применяют также от изжоги с повышенной кислотностью. Как я уже говорила, что фенхель понижает кислотность. Для этого нужно будет следующий рецепт. Одна чайная ложка семян фенхеля на стакан кипятка. Настоять в эмалированной посуде 2 часа. Ну и принимать по одной столовой ложке 3-4 раза в день за 20 минут до еды. Это для тех, у кого, кто страдает изжогой и повышенной кислотностью. Также применяется фенхель как слабительное средство. Но к тому же применяется и как противоположное средство при дизентерии. Применяется при колите и еще как жаропонижающее средство, так как понижает огонь в крови. Для этого тоже рецепт очень похожий. Ну вот, нужно 2 часа настоять, и потом по одной столовой ложке за 15 минут еды, как говорится, вперед. Да, да, так же, как и при изжоге. Еще, как я уже говорила, фенхель действует стимулирующе, поэтому очень полезно жевать семена фенхеля перед едой или после еды. Ну, не во время, да? Во время добавлять другие блюда. Так вот, жуют семена фенхеля после еды поджаренные. Поджаренные без ги, слегка поджаренные. Также семена фенхеля способствуют похудению. И можно пить отвары... Хербалайф. В неограниченных количествах. И фенхель также очень хорошо выводит шлаки из организма. И к тому же очень благоприятно действует на нервную систему и способствует живости ума. О, это здорово. Да. И вот фенхель очень похож по свойствам на такую пряность, как анис. Ниргуна, что же мы знаем про анис? Мы знаем, что анис рекомендуется как хорошее анестетическое средство, так же, как спазмолитическое. Это что такое? Оригинально. Ну, против различных спазм применяется. Я же говорила, вот от коликов, допустим, у детей. Понятно. От болей в животе различных. Вот, и при воспалении слизистой оболочки дыхательных путей. Горячий настой, 1 чайная ложка плодов на стакан кипятка пьют при кашле, потере голоса, катаре бронхов, воспалении миндалин, также астме. И применяют также при нарушении пищеварения, так же, как и фенхель. Не зря у них похожие свойства. В различных катарах кишечника и в качестве противовоспалительного средства при заболевании почек и мочевого пузыря. В частности, при мочекаменной болезни. Он прям, ну, чемпион по всем показателям. И по витаминам, и вот, видите, по всем остальным, так сказать, вышел вперед. А есть какие-нибудь противопоказания? Да, как раз вот у фенхеля и есть противопоказания. Есть. Он, да, он не разрешается употребляться беременным женщинам. О, беременным женщинам. Да, да. А вот в отличие от него такая пряность, как кумин, действительно чемпион. Кумин можно беременным женщинам употреблять. И вот кормящим так даже прямо рекомендуется. Так вот, в данном блюде такие пряности, как семена горчицы и фенхель, они не зря употребляются. Как мы знаем, гороховое и бобовое блюда, они вызывают при применении различные газообразования, могут увеличивать... Ну, сонливость так же, как и другие зернобобовые. И поэтому вот такие пряности, как черная горчица и фенхель, они дают возможность применять эти продукты без различных плохих реакций. То есть они делают удобоваримыми любые продукты, и в частности зернобобовые. Итак, вот наш дал варится. Загляни, пожалуйста, Володя, еще раз. Вот открой эту крышечку. Сейчас, она... бултых туда. Загляни туда. Ну да, так... вот вижу, варится. Варится, нужно достать на ложечку, попробовать, не разварился ли он. Как это попробовать? Нет, попробовать в смысле... на пальце. Да, еще на раз, пальцах. Да, должны напомнить, что еду ни в коем случае нельзя пробовать. Кришна должен быть первый, кто попробует эту еду. Да. Попробовать на пальчик. Да, потому что на нашей кухне мы все готовим для Кришны. Все, что мы варим, все предназначается для Верховного Господа. Поэтому он должен попробовать первым. А мы только вот попробуем зернышки на пальцах раздавить. Миргун, ну мне кажется, да, уже почти готов. Нет-нет, вот ты знаешь, вот еще немного, еще хотя бы минуточек пять. Значит, у вас просто, у вас вот у меня такой мягенький, а у вас, видимо, ну да, значит, разные попались. Да, поэтому мы пока что поварим. Нергуна, ну пока вот у нас дал варится, давайте опять вернемся к фенхелю. Или к фенхелю, как правильно? К фенхелю. Вот вы сказали, что у него сладкий вкус, и вот рассказали, как он влияет на грубое тело. Но он как-то влияет на тонкое тело? Конечно, фенхель, как и многие другие пряности, очень благоприятно влияет на тонкое тело. В частности, вот с точки зрения мистики, фенхель, он помогает восхвалять достоинство. Да, достоинство Кришны, наверное. Ну, разумеется. Вот. И к тому же, я думаю, что при этом он проявляет лучшие качества в самом человеке. Ну да, то есть побуждает спонтанно человека мантру воспевать. Конечно, когда человек восхваляет, допустим, достоинство Всевышнего Господа, вот, и восхваляет успешно, он и свои качества также улучшает. Конечно. Поэтому конечно. Здесь вот такое обоюдное восхваление, наверное, и получается. Да, да, да. Вот такое особенное качество у этой специи. Да, вообще все пряности, которые находятся особенно в гуне благости, в сатва-гуне, они очень благоприятно влияют просто даже на настроение человека. Не зря женщины древности, они умели вот с помощью правильного применения пряностей создать в доме такую очень хорошую обстановку любви и радости. Да, как не хватает современным женщинам вот знаний этой науки. Да, но я думаю, что наши слушательницы и... Учтут. Да, и просто слушатели, они... будут учиться вместе с нами использовать эти замечательные пряности, которые мы вам рекомендуем. Ну вот, а теперь, Володя, я думаю, что самый раз надо посмотреть, готов ли наш дал. Ага. Вот возьми еще раз поварёшку и достань там несколько, горошин. Так, сейчас, секундочку. Ну, как там? Горошек так берем. Мягкий? Вы знаете, да, он у меня вот раз так схлопнулся. Да, все окей, по-моему. Да, все, по-моему, готов. Да, по-моему, тоже. Ниргуна, ну а сейчас, наверное, нужно уже добавить йогурт? Да-да, вот сейчас самое время добавить в наш супчик йогурт, который мы заранее перемешали с пряностями, а именно с масалой, со смесью пряностей, разогретых в масле. И вот сейчас все перемешиваем и варим еще минуточек 5. 5 это в обычной кастрюле, а мы можем еще минуты 2 проварить. Итак, Еще раз напоминаю, что вот это блюдо, когда вы добавляете туда йогурт, оно долго не хранится. И мы рекомендуем, конечно, это блюдо есть, съедать сразу. И с большим аппетитом. Да, в избежание того, что он может закиснуть, дал вместе с йогуртом. Хотя это очень полезное и питательное такое сочетание. И хорошая хозяйка к этому блюду за то время, пока варится суп, должна, по идее, успеть сварить еще и рис. Или, может быть, еще испечь хлеб индийский. А если она, к тому же, еще служит Кришне, в смысле, практикует действительно сознание Кришны, то прочитайте Бхагавад-гиту. Всю. Ну, по крайней мере, во время приготовления пищи напевать Хари Кришна Маха мантру очень легко и удобно. И совсем не лишне. Да. Вот сейчас мы довариваем наш дал, и не мешало бы напомнить о тех правилах, которые вообще нужно соблюдать на кухне Кришны. Во-первых, когда мы приходим на нашу кухню, перед тем, как готовить, мы моем нашу кухню. Омываемся сами. Если вы не имеете такой возможности, умойте хотя бы лицо и руки, и также стопы. Ну и также, чтобы ни один волос не попал в пищу, поскольку это все готовится для Кришны, то нужно на голову одеть или косыночку, или какую-то шапочку. Вот у меня есть колпак, например. Ну, в крайнем случае, если ничего нету, ну, тогда придется постричься. Да, можно побриться наголо. Кстати, вот очень такие чистоплотные повара, у которых волосатые руки даже бреют их. Да, да. Надо же. Во избежание того, чтобы вот эти волоски нечаянно не упали в блюдо, которое готовится для Кришны. Это что же такие повара с волосатыми руками? Мало того, некоторые повара в избежание того, чтобы запах не попадал нечаянно в их нос, даже затыкают себе ноздри специальными такими тампонами. Да. Вот. Хотя, в общем-то, даже через рот тоже запах может, в общем-то, как-то... Я думаю, что мы так распугаем всех радиослушателей. Да, но мы не такие, конечно, не такие фанаты. И на самом деле главное это преданность Кришне. И главное то, что должно вкладываться, это любовь. Да. Любовь и старание. Вы можете, допустим, не иметь особых каких-то приспособлений, типа кархая, допустим, или вилана, которые у нас на кухне, такие специфичные такие названия и особая посуда. Вы можете всего этого не иметь, но, я думаю, любовь к Господу, с которой готовится, это доступно каждому. Хотя это, вроде бы. Хотя вроде это не бы. Такая дешевая штука. Итак, вот, Володя, да. Суп наш уже доварился. Да, наверное, давай уже, его да. выключай, снимай. Так, и сейчас это... вот украсим немного зеленью. Вот здесь у нас чуть-чуть листиков красивых для украшений. Хотя и сам суп достаточно так, красивый. Сейчас. Вот горошины угу. плавают в таком белесом цвете. Прекрасные, как да, ситчик красиво, такой, горошек. Красиво. И немножко зелени сбоку на тарелочку тоже не помешает. Кладем на алтарь, так. как всегда, воду. Вот наливай, пожалуйста, воду. Не кладем, а как-то... Наливаем водички. Наливаем, да. Кладем стаканчик с водой. Нет, кому удастся, тот может и положить, конечно. Конечно. Вот, если у вас есть фрукты, если есть цветы, вы все это тоже можете положить на поднос и предложить Кришне. И по традиции мы читаем Маха-мантру и предлагаем наш дал Кришне. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. К словам Маха-мантры вы можете добавить на своем родном языке какие-то слова любви и преданности Господу. Преданные обычно говорят так. Дорогой мой Господь Кришна, пожалуйста, прими это наше скромное подношение. Итак, мы предложили пищу Кришне. А теперь... Володя, да. Кроме тех правил гигиены, которые мы вспомнили, не мешало бы еще вспомнить правила, какие надо соблюдать, готовя различные блюда. Ведь некоторые продукты, они не очень хорошо сочетаются между собой. Да, это уж точно. Это я помню. Да, вот, допустим, такие продукты, как дыня,

Да, и к тому же специи – это природные антибиотики. Да, ведь антисептик – это эфирные масла, которые содержатся во всех пряностях и специях. Сколько эфирных масел в специях нет ни в каком другом продукте. А также специи – это жизнь без лекарств. Человек, который употребляет специи в соответствии с своей конституцией, не нуждается ни в каких химических лекарствах. С нашими специями вам не страшны никакие ваши болезни. К тому же специи влияют на тонкое тело и поэтому помогают совершенствоваться человеку. Вот такие специи, как фенхель, помогают избавиться от отрицательных черт характера – гнева, ненависти и зависти. А также кумин, кориандр, шафран и куркума. А куркума еще имеет одно качество – она дает обстоятельность. А обстоятельность – это очень важно на кухне Кришны. Еще на кухне Кришны очень важно было быть экономичным, и поэтому специи, как чудо природы, заменят десятки недоступных для вас продуктов, таких как, допустим, киви, авокадо или манго. Специи содержат все, что есть в овощах, фруктах и даже в зернобобовых, такие специи, как шамбала. К тому же специи – это просто, быстро, вкусно и дешево. И несколько пакетиков пряностей заменят вам всю аптеку. И не только аптеку, но, допустим, и парикмахерскую. Ведь специи, к тому же, это красота. А, да, конечно. Специи помогают стать более красивыми и привлекательными. Потому что в специях все необходимые микроэлементы. Специи – это букет ароматов, и запахи влияют на настроение. Запахами можно лечить. Вот, допустим, когда человек болен, вешают к его постели имбирь или гвоздику. И запах этих пряностей помогает человеку выздороветь. То есть создается определенная бактерицидная среда. Ой, как интересно! Также специи проявляют скрытые свойства продуктов. К тому же специи делают съедобными многие несъедобные продукты. Да, и многие продукты, которые трудно перевариваются, они помогают переваривать. Вот то, что как раз сегодня в нашем супе гуджарати урад дал, который мы с вами приготовили и сейчас предлагаем Господу Кришне. Вы знаете, что бобовые, они обычно довольно тяжелая пища. И такие специи, как семена горчицы, которые мы сегодня применяли, фенхель и другие – очень хорошо помогают нам вот в усвоении таких питательных веществ, как бобовые. Итак, специи нужны, вкусны и полезны всем. Юргена, сейчас уже нужно, наверное, звонить в колокольчик. Да. И еще мы добавим, что на кухне Кришны самое важное – это помнить Господа Кришну и часто повторять Его имена. Это самая важная специя на нашей кухне. Ну еще бы, если не помнить имя Кришны, так это же не кухня Кришны будет. Да, поэтому давай снова начнем читать Маха-мантру. Да, звони в колокольчик и читай мантру. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна Кришна. Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Позвонив в колокольчик и прочитав Махамантру, мы снимаем с нашего алтаря замечательное блюдо урадал с йогуртом и пряностями. Это теперь уже прасад, а точнее Маха-прасад, великая милость Господа. И теперь это уже можно пробовать. Конечно. И делиться с друзьями, с гостями. Юргун, давайте я поделюсь с вами, а вы со мной. Да, кусочек Маха-прасада обязательно должен попасть в каждую тарелку. А то, что в вашей кастрюле, это прасад, но тоже не менее ценно, потому что это великая милость Господа. Итак, пробуем. Да. Вот я первый раз ем дал с йогуртом. А ты ел до этого? Нет, я помню, как ты ел, но это... такого я еще не ел. Очень вкусно. Ой, нектар! Отлично. Так, очень пышненький вкусно. Такой. Угу. Вкусно. Отлично. Питательно и очень привлекательно внешне. Здорово получилось. Так что советуем приготовить. вот на этой замечательной ноте мы будем прощаться с нашими радиослушателями. А потом мы все доедим. И будем готовиться к следующей не менее вкусной и замечательной передаче. Итак, до новых встреч в эфире. Вели и подготовили передачу. И вкушали просад. Бхакта Володя. И Ниргуна Девидаси. До новых встреч. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный.